Единство общения и деятельности. Однако при любом подходе принципиальным является вопрос о связи общения с деятельностью. В ряде психологических концепций существует тенденция к противопоставлению общения и деятельности. Так, например, к такой постановке проблемы в конечном счете пришел Дюркгейм, когда, полемизируя с Тардом, он обращал особое внимание не на динамику общественных явлений, а на их статику. Общество выглядело у него не как динамическая система действующих групп и индивидов, но как совокупность находящихся в статике форм общения. Фактор общения в детерминации поведения был подчеркнут, но при этом была недооценена роль преобразовательной деятельности. Сам общественный процесс сводился к процессу духовного речевого общения. Это дало основание Леонтьеву заметить, что при таком подходе индивид предстает скорее как общающееся, чем практически действующее общественное существо. Леонтьев, 1972, страница 271. В противовес этому в отечественной психологии принимается идея единства общения и деятельности. Такой вывод логически вытекает из понимания общения как реальности человеческих отношений, предполагающего, что любые формы общения включены в специфические формы совместной деятельности. Люди не просто общаются в процессе выполнения ими различных функций, но они всегда общаются в некоторой деятельности по поводу нее. Таким образом, общается всегда деятельный человек, его деятельность неизбежно пересекается с деятельностью других людей. Но именно это пересечение деятельностей и создает определенное отношение деятельного человека не только к предмету своей деятельности, но и к другим людям. Именно общение формирует общность индивидов, выполняющих совместную деятельность. Таким образом, факт связи общения с деятельностью констатируется так или иначе всеми исследователями. Однако характер этой связи понимается по-разному. Иногда деятельность и общение рассматриваются не как параллельно существующие взаимосвязанные процессы, а как две стороны социального бытия человека, его образа жизни. Ломов, 1976, страница 130. В других случаях общение понимается как определенная сторона деятельности. Оно включено в любую деятельность, есть ее элемент, в то время как саму деятельность можно рассматривать как условие общения. Леонтьев, 1975, страница 289. Наконец, общение можно интерпретировать как особый вид деятельности. Внутри этой точки зрения выделяются две ее разновидности. В одной из них общение понимается как коммуникативная деятельность или деятельность общения, выступающая самостоятельно на определенном этапе онтогенеза, например, у дошкольников. Лисина, 1996, и особенно в подростковом возрасте, Эльконин, 1991. В другой, общение в общем плане понимается как один из видов деятельности, имеется в виду прежде всего речевая деятельность, и относительно нее отыскиваются все элементы свойственной деятельности вообще, действия, операции, мотивы и прочее. Леонтьев, 1997, страница 27.